Глава 66. Глава 5. Казнь. Парк был безмолвным. В нем не было слышно ни малейшего шороха, ни даже тех странных звуков, которые раздавались здесь порой. Обычно деревья в тумане казались одушевленными существами, живущими какой-то своей отдельной жизнью. Но сегодня ночью было иначе. Все было иначе. Перед этим снег падал, не переставая целую неделю, и только сегодня начал понемногу стихать. Теперь парк, подобно всему остальному городу, был под плотным белым покровом, под которым лишь смутно угадывались очертания деревьев, кустов, скамеек, декоративных камней. Я оглядел высокую решетчатую ограду и вспомнил подростков, которые перелезли через нее однажды ночью 12 лет назад. Все они погибли, кажется, из-за передозировки наркотиков. Один из них обезумел и убил своих приятелей. Это был последний раз, когда парк подвергся осквернению, хотя поистине надо было совсем ничего не знать о Лавиль-Сен-Жур, чтобы осмелиться войти туда, не будучи приглашенным. Но к нам это не относилось. У Пьера были ключи. Как он их раздобыл? И у кого? Впрочем, неважно. У Пьера были ключи от всего на свете. «Зачем мы здесь?» — спросила Клеанс. Я повернулся к ней. Глядя на Клеанс, я всегда ощущал сладкую боль. Или болезненную сладость. Как угодно. Но она не ответила на мой взгляд, и я не смог разглядеть выражение ее глаз под большой меховой шапкой, из-под которой кое-где выбивались белокурые пряди. Вот уже несколько недель Клеанс на меня не смотрела. Она отдалась мне 2 месяца назад, и я был ею одержим. Я не был ее единственным мужчиной, но некоторое время верил, что это так. Итак, Клеанс на меня не смотрела. Она не отрывала глаз от Пьера. Как и мы все, конечно же, но она смотрела на него пристальнее, чем другие. В нем было нечто, что одинаково действовало на всех, мужчин и женщин, какой-то магнетизм. Внутренняя неодолимая сила, власть. Хотя в ту эпоху никто из нас не мог бы сформулировать это в подобных словах. «Это сюрприз! Сегодня ночью я устрою вам праздник! Настоящий!» В глазах Пьера вспыхнул жестокий блеск. В те времена меня и его уже принимали за братьев. Скорее всего, потому что у нас были одинаково темные волосы и бледный цвет лица. Но глаза были разные. У меня были глаза моей матери, у Пьера — глаза демона. «Сюрприз для тебя, Джонни!» — так он меня называл. Можно было бы счесть это прозвище знаком дружеского расположения, привязанности. Но я знал, что Пьер не способен ни на малейшую привязанность. Это был монстр, который не останавливался ни перед чем и которому невозможно было противиться. Впрочем, ни один из нас и не стал бы этого делать. Все знали, что он наследник. У Мадлен Талько не было детей. Если кто-то должен был бы однажды воцариться над городом вместо нее, это был бы Пьер, и только он. «И испытание для вас. Пора уже становиться взрослыми, так ведь? И потом, я всегда вам говорил, однажды случится ужасное и...» «И с тех пор уже ничто не будет так, как прежде», — продолжил Антуан. «Мы это уже наизусть выучили». Блестящие глаза Пьера остановились на Антуане, и тот сразу замолчал. Антуан был первым в спорте и вообще заводилой по натуре. Единственным, кто мог заставить его замолчать одним лишь взглядом, был Пьер, и он никогда не упускал возможности лишний раз это продемонстрировать. Затем Пьер слегка толкнул створку ворот, и мы вошли. Клеанс, Антуан, Флориана, Жиль Камерлен и я. «Почему ты не собрал всех?» — спросила Флориана. Все обернулись к ней. Флориана редко обращалась к Пьеру напрямую, точнее, редко задавала прямые вопросы. Обычно находила вокруг да около, никогда не поднимая глаз, жеманно складывая губки бантиком и постоянно накручивая на палец прядь волос. Этот жест был для нее тем же, что для других было курение. Способом расслабиться. «Сегодня мне нужны только 5, — ответил Пьер, не поворачивая головы, по-прежнему следуя во главе нашей небольшой процессии. Я переглянулся с Жилем Камерленом. Его бледно-голубые глаза в отблесках лунного света на снегу казались почти белыми. Я догадался о его опасениях, но в то же время понял, что он питал к Пьеру безграничное доверие. Пятеро. Как пять лучей пентаграммы. На моей памяти впервые собрание членов Shoulder Society происходило под открытым небом. Да еще и ночью. Мы углубились в заросли. Несмотря на снег, дорогу все же можно было различать. И, несмотря на холод, нельзя было не удивляться невероятной тишине и самому виду парка, напоминавшего декорацию к сказочной пьесе. Мы молча шли, полностью застегнув свои утепленные лыжные куртки, и наши тяжелые зимние ботинки оставляли свежие глубокие отпечатки на снегу. Оставалось всего 4 дня до Рождества. Но здесь, в отличие от города, который был щедро иллюминирован по этому поводу, ничто не напоминало о празднике. Минут через 20 Пьер остановился. «Вы знаете, где мы сейчас?» — спросил он. Антуан уже собирался что-то сказать, но промолчал. «В самом центре парка», — ответила вместо него Клеанс. «Здесь когда-то все началось». Пьер лишь мимолетно взглянул на нее. Ему нравилось ее мучить, обращаясь с ней подчеркнуто пренебрежительно. Сейчас я понимаю, хотя тогда это не было для меня столь очевидно. Именно поэтому Клеанс дарила мне свои милости щедрее, чем другим. Она, без сомнения, хотела вызвать в Пьере ревность, отдаваясь тому, кто из всей компании был ему наиболее интересен, кто, по сути, даже и не был частью этой компании. Я посмотрел вокруг. Ничего необычного, по крайней мере, на первый взгляд. Здесь действительно был перекресток двух дорог. Позже их заасфальтировали, но кроме этого ничто не привлекало внимания. Потом я заметил, что дерево, под которым мы стояли, было выше и массивнее остальных, а его широко распростертые ветви, клонящиеся под тяжестью снега, образовывали над нашими головами подобие свода, напоминающего ледяное кружево. «Сегодня ночью», — негромко произнес Пьер, — «вы станете взрослыми, настоящими мужчинами и женщинами, и настоящими детьми этого города. А ты, Джонни», — он повернулся ко мне, — «сегодня станешь самым свободным из нас. Я сделаю тебе особый подарок на зимнее солнцестояние в твои 16 лет. И на твой первый шабаш». В меня буквально впились 5 пар глаз. Для всех собравшихся я был и по-прежнему оставался чужаком. Я не знал, чем именно они занимаются вместе со своими родителями, в чем они участвуют. Более того, я лишь недавно узнал, чем занимаются мои собственные родители. Точнее, мой отчим. Сегодня я был кем-то вроде приглашенного зрителя, а не одним из тех, кому предстояло пройти обряд посвящения. Скорее всего, этим приглашением я был обязан своей встрече с Клеанс и дружбе с Пьером. Никогда прежде я так страстно не мечтал стать одним из них. Какой угодно ценой. «Ты знаешь, как здесь обстоят дела, Джонни? Есть живые, есть мертвые, есть палачи и жертвы. И есть дьявол. Никакой другой власти, кроме него. Если ты не на его стороне, ты нигде. Иными словами, ты приговорен». Эти разглагольствования меня не удивили, хотя я знал, что Пьер не верит ни в дьявола, ни в Бога. Не так давно я понял, что главное для него — стремление к полному подчинению окружающих и собственному наслаждению, на что он и направлял все свои способности. Поэтому я не заблуждался насчет его речей, да он и сам это понимал. Пьер лишь хотел еще больше укрепить свою власть над остальными и, в частности, надо мной. Он знал, что если я сейчас отступлю, то исключу себя из их сообщества навсегда. А может быть, даже и подвергну себя опасности. «Он с нами этой ночью!» — благоговейно прошептал Жиль Камерлен. В отличие от Пьера, он был одержим искренним рвением в своем служении князю тьмы, отчего во время спиритических сеансов ему порой удавались поразительные вещи. Жиль верил в помощь сил зла и, по моим наблюдениям, в самом деле ее получал. На губах Клеанс появилась одна из ее легких загадочных улыбок, в которых сквозило чувство превосходства. Интересно, а насколько она во все это верит? Но я знал, что это совершенно беспредметный вопрос. Если бы Пьер сказал, что способен полюбить только женщину-птицу, Клянс уселась бы на метлу. — Вы должны образовать круг. Встать по одному вон туда, и туда, и туда. Я не должен вас видеть и слышать. Теперь я заметил 5 деревьев, образующих окружность, центром которой было то место, где находился Пьер. 5 убежищ, похожих на ажурные сквозные гроты. Мы разошлись и укрылись под деревьями, как он нам приказал. Никто из нас и не подумал ослушаться. Даже сегодня я не перестаю поражаться той власти, которую имел над нами этот наш ровесник. Пьер открыл свой рюкзак, достал оттуда факел и зажег его. Потом стал ждать, и мы вместе с ним, в непроницаемом плотном белом безмолвии, этой ночи зимнего солнцестояния. Прошло 10 минут, и я уже стал замерзать, неподвижно сидя на корточках у ствола моего дерева, как вдруг послышался скрип снега. Кто-то шел быстрыми, уверенными шагами, и почти одновременно слегка хриплое дыхание. Я невольно вздрогнул. Это ведь не мог быть он, не так ли? Через 30 минут мой отчим показался из-за поворота одной из 2 пересекающихся дорог. Ирония судьбы. Он прошел примерно в 4 метрах от меня и при этом меня не заметил. Было 00:30. Отчим, кажется, успел приложиться к бутылке. Он увидел факел, лицо Пьера. «Господи боже, да что стряслось!» — выдохнул он. «В какое еще дерьмо ты вляпался?» У меня перехватило дыхание. До такой степени я был потрясен. Я даже забыл о холоде, который с каждой минутой сковывал меня все сильнее. Кто бы мог подумать, что эти 2 знакомы, да еще настолько коротко, судя по манере общения. Конечно, они встречались у Талько, но это само по себе не могло бы их так сблизить. Теперь Вильбоа стоял точно в центре круга, рядом с Пьером. «Сегодня ночь солнцестояния», — произнес Пьер очень серьезным тоном. «И что с того?» «В ночь солнцестояния кто-то должен умереть. Либо невинный, либо виновный». «Ну и кого ты замочил?» — спросил отчим почти весело. Этот бандитский юморок 10 лет назад совершенно очаровал мою мать. Мое удивление все росло. Мало того, что Вильбоа знал Пьера, но, оказывается, ему было не впервой являться по вызову для выполнения грязных поручений. — Пока никого. Но сегодня ночью ты мне понадобишься, — ответил Пьер. Он стянул шапку и перчатки, и красноватый свет факела озарил его породистое аристократическое лицо. Ему еще не исполнилось 16, но он уже был выше Вильбоа как минимум на 10 сантиметров, и впервые в жизни отчим показался мне низеньким, даже каким-то приплюснутым, словно раздавленным самой ситуацией, присутствием Пьера, той западней, которую Пьер ему приготовил. А может быть, не ему, а мне? Я не успел додумать эту мысль до конца. Между ними с каждой секундой росло напряжение, и разговор уже шел на повышенных тонах. «Мать твою, Пьер! Что еще за херню ты собираешься учинить? С каких это пор тебя интересует солнцестояние и прочая погребень? Я-то думал, ты хочешь позабавиться, и больше ничего!» Вильбоа смолк, но сразу добавил. «Как я!» И в эту секунду вся моя ненависть, которая терзала меня с детства и отравляла все юношеские годы, не угасая ни на минуту, поскольку питалась надеждами на будущую месть, которую я лелеял целыми часами, взорвалась, как вулкан, тлевший долгие годы. И мою душу, словно лава, затопило невероятное отвращение. Несмотря на холод, мне стало жарко. Шарф меня буквально душил. «Я не собираюсь учинять никакую херню», — ответил Пьер презрительным тоном. «Каждое мое действие имеет смысл. Ты этого еще не понял? Так или иначе, уже поздно, ты в этом замешан». Со своего наблюдательного пункта я не мог различить лица Вильбоа, но услышал, как тот возмутился. «Это во что еще?» Пьер высоко поднял факел и закричал. «Пора!» Мы бесшумно вышли из своих укрытий. Лишь снег посыпался с веток, нарушив застывшую красоту пейзажа. «Что за... Оставайтесь, где стоите!» — приказал Пьер. И в этот момент я ощутил всю интенсивность бушующей в нем силы. Мы застыли. Вильбоа оглядел всех по очереди и, конечно же, узнал. Он был доверенным лицом Талько, а значит и Андреми, и наверняка видел родителей моих товарищей по оружию на том или ином сборище. Затем он повернулся и увидел меня. Мы обменялись взглядами, в которых сквозило обоюдное отвращение, но Вильбоа не сказал ни слова. Даже удержался от непроизвольного «ты». Мы с ним никогда, никогда, как говорила мать, не обменялись ни единым словом. Думаю, даже мое имя застряло бы у него в горле. «Мы пока еще невинны, ты знаешь?» — произнес Пьер почти сочувственным тоном. «Это вы-то!» — хмыкнув, сказал Вильбоа. Не обращая внимания на эту реплику, Пьер продолжал. «В ночь солнцестояния нужно пролить кровь невинных, чтобы себя ею запятнать. Но лишь виновные могут запятнать невинных, не так ли?» Он взглянул в глаза Вильбоа и добавил. «А мы невиновны. Пока». Вильбоа застыл на месте. Мы все оцепенели от изумления и ужаса. И еще от нетерпеливого предвкушения, словно голодные волчата. Время как будто остановилось. Пьер продолжал говорить абсолютно спокойным голосом. «Ты умрешь на том самом месте, где все началось. Где он явился в первый раз. Гийому де Шабану, предку не Талько, а Андреми, точнее моей матери, Матильды де Шабан. Это он открыл двери. Берегись!» Клянс первая заметила револьвер, который Вильбоа резким жестом откуда-то выхватил, пока Пьер был увлечен своей семейной эпопеей. Однако Пьер среагировал моментально. Прежде чем мой отчим успел выстрелить, Андреми изо всех сил ударил его горящим факелом в висок. Вильбоа лежал на земле. Его щека была обожжена. Густая струйка крови стекала на снег, поблескивающий в лунном свете. Она казалась маслянистой, как нефть. Наступила полночь. Оставалось 4 дня до Рождества. И всего минута до того, как случится ужасное, и больше уже ничто не будет так, как прежде. Я совершу убийство. Вместе с ними, умышленное и хладнокровное.